Глава 12. Сверху зона выглядит иначе, не такой опасной. Это если лететь в нормальную погоду. Перед вспышкой или выбросом, как принято говорить у аборигенов, опаснее места не сыскать. Зловещие тучи накапливают в чреслах мощные электрические потенциалы, чтобы выплеснуть на раздражитель ярость с небес в виде молний. В темных пятнах, по-научному иллиминалях, где физические исключения норма, происходит наложение одной квантовой системы на другую. Результат схлопывания многократно отпечатывается в окружающей среде, с которой эта система взаимодействует. В определенную секунду происходит квантовый скачок, согласно малодоказанной гипотезе. При нем освобождается огромное количество различного вида энергии. Это и называют ученые физики некорректным названием «выброс». Удивительно, но взаимоисключающее явление не противоречит теории струн, а частично даже объясняет концепцию происхождения феномена зоны. Ну фиг с ним, с концептуальной частью. 4,5 года назад Карл и понятия не имел о том фирменном безумии, что происходит вблизи полуразрушенной Чернобыльской атомной станции. Первый вояж в гости к чернобыльским мутантам у Карла не задался. Они выбрали не тот день для экскурсии. Раскин не учел сумасбродность и русское раздолбайство пилота, поднявшего машину за 10 часов до катаклизма. Возможно, он просто не знал о нем и хотел быстрее заработать деньги за вылет. Верны оба варианта. С летчиком им все же подфартило. Он прокладывал курс по наитию, на страх и совесть, доверившись чутью и опыту. Но подкованность рискового пилота не помогла избежать серьезных проблем. Винтокрылая машина едва не рассыпалась в воздухе, когда в области турбулентности ее атаковала гравитационная петля. Им повезло, что ловушка зацепила хвост аппарата по касательной. Пилот ушел в вираж и выровнял вертолет, сбросив петлю. А при приземлении электромагнитный импульс на подлете замкнул программу посадки винтокрылой машины. Стык выдался жестким. Из 5 пассажиров один погиб от травмы головы, остальные получили легкие повреждения и контузии. Порази импульс вертолет секунды раньше, в салоне прибавились бы еще трупы. Раскин отделался шрамом, клоком седых волос и гаммой впечатлений от творившегося безумия. Никогда он не заходил настолько далеко в своих желаниях. Таинственная и мрачная зона поглотила его, едва он, окровавленный, насмерть перепуганный, спрыгнул с трапа вертолета в прорву неизвестности. Но Карл выстоял. С тех пор бизнесмен 5 раз возвращался к окраинам Припяти, решая задачи на высшем уровне. Но он помнил свою первую высадку, когда, охваченный отчаянием, беспомощно вгрызался глазами через иллюминатор в безжизненные просторы радиоактивной местности, представляя, как тело вместе с грудой железа грохнется оземь. Теперь все обстояло иначе. Конструкторское бюро компании Раскина постаралось свести шансы умереть в воздухе к ничтожному 0,8% вероятности. Вертолетом управляли 2 опытных пилота, имеющих по 100 часов налетов над зоной. Штатные специалисты из научно-полевых модулей заранее сообщали точный прогноз предполагаемых возмущений. Они составляли текущий маршрут путешествия согласно показаниям приборов. Сам летучий корабль был оснащен совершенной техникой. Сканеры стрибок инфракрасными лучами обшаривали гектары пустого пространства, выбрасывая на монитор проекции энергетической активности в трехмерном изображении. Бортовые камеры с дополнительными линзами выводили карту местности в режиме онлайн, фиксировали биологические объекты тяжелее 15 килограммов. На случай сложной обстановки в воздух поднималась пара беспилотников, выполняющих роль разведчиков. Их шутя называли «камикадзе». Оснащенный 2 турбовинтовальными двигателями Ми-8 МТВ-3 имел возможность продолжить ход на электрической силовой тяге, если по определенным причинам отказывали оба мотора. У экипажа и пассажиров в количестве 9 штук хранились парашюты. По крайней мере, 3 из 10 человек имели шанс спастись. И все-таки Раскин не получил того, чего хотел. Он приехал в зону с масштабными и амбициозными идеями перевернуть привычный мир, намереваясь всерьез использовать накопленные знания о феноменальных областях с паранормальными явлениями. Предприимчивый менеджер жаждал получить славу успешного новатора и бросить вызов кумиру детства Илону Маску. И заодно заработать на последующие проекты. Все силы Карл отдал на покорение ЧЗО, активно продвигая интересы скромной компании с научным уклоном. Он поэтому и назвал фирму в честь гениального физика Никола Теслы, чьи оригинальные идеи опередили время на 50 лет. Удивительный мир зоны подсказывал ему, что здесь он найдет нити понимания Вселенной, поймет, как устроено мироздание на микроскопическом уровне, и что произошло потом. Его усилия стали толчком еще большего разграбления аномальных земель. Внедрение современных технологий привело к эффекту конвейера и тотальному отъему того, что называют ценным сырьем. С самого начала оптимизации управляющий оказался вовлечен в многоходовые аферы криминального толка, где кровью и подкупом пришлось защищать и приумножать любыми средствами бизнес. Его мечты, наивные по-детски и эфемерные, рассыпались в прах. Карл чувствовал себя современным колонизатором, построившим на костях и бусах мини-государства, но не романтиком Илоном. Разве он к такому стремился? Величайшие из великих не управляют империями. Они повелевают умами. Этот прилет имел для Раскина такое же важное значение, как и первый. Он нервничал, несмотря на кажущийся спокойный вид. Легкий мандраж кружил голову и отдавался в костяшках пальцев, что непрерывно барабанили по металлической поверхности тонкого кофра, который человек держал на коленях. Зрачки панически елозили по салону, обшаривая каждый уголок. Стоило больших усилий скрывать волнение от посторонних. Для своих людей он начальник, личность первой категории, объект поклонения. Нельзя показывать слабость перед толпой. Впрочем, какая разница, о чем думает орава случайных людей? Не все ли равно? И все-таки сегодня особый день. Он приблизился вплотную к величайшему открытию современности, сумев собрать из сотен разрозненных кусочков информации цельную картину. Его непоколебимая вера в собственную мечту выстояла, разбив вдребезги сомнения и скепсис. И теперь, когда последний пазл встал на свое законное место и началась финальная часть чудовищной по размаху комбинации, Карл готовился шагнуть в созданный им ад. Он отправлялся за триумфом. До зоны отчуждения оставалось лететь считанные секунды. Карл Раскин точно знал, сколько нужно времени преодолеть расстояние между аэродромом в Смоленской области и границей двух стран перед тем, как вторгнуться на запретную территорию. 24 минуты. Еще 4 понадобится на преодоление чистого украинского сегмента. А вот полет между Припятью и станицей мог длиться до 15 долгих и напряженных минут жизни. Вечность, учитывая рваный и дерганный процесс движения винтокрылой ласточки. Как и все остальные участники опасной миссии, Карл ждал, когда прозвучит сигнал из кабины пилотов. Он вот-вот прозвучит из динамика громкой связи. Можно проследить в бортовое окошко, как под тобой пронесутся заградительные поля с минами, амбразурами, штабами пограничников и военными, строительными вагончиками и заставами. Периметр. Или попробовать рассмотреть в иллюминаторе купол саркофага. Некоторые так и делали. Прильнули к толстому стеклу, пытаясь сфокусировать зрение на проплывающем мимо пейзаже. Но бизнесмен не стал мучить глаза. Он сконцентрировал внимание на швейцарских часах, рассчитывая раньше летчиков угадать точку пересечения. Этакая мысленная игра для одного, где нет победителей. Большая стрелка нехотя перевалила цифру 12, описала вокруг тройки, замерла на 6 и устремилась к самой высокой точке на циферблате. Рано. Описав идеальную окружность, длинная стрелка привела в движение маленькую, которая сдвинулась на деление вверх и поползла дальше, пробегая мимо двойки и тройки. Нет. Она прочертила полдуги вокруг семерки, поползла к одиннадцати, вырвала из оцепенения младшую сестренку, что дрожа готовилась неслышно перескочить еще выше, чем минуту назад. У нее получилось. И на рубеже между единицей и арабской цифрой 2 губы Карла беззвучно шевельнулись. «Да». Он угадал. Через секунду мужской голос громко сообщил. «Внимание! Мы пересекли Чернобыльскую зону. Просьба всем подготовить парашюты на случай эвакуации». Голос замолчал. Один за другим присутствующие на борту пассажиры поднимались с мест и хватали с крючков предметы экстренного десантирования. Превентивная мера. Никто не торопился и не паниковал, включая босса корпорации. Каждый из участников прошел длительный инструктаж на предмет полетов над частью украинской территории. Почти все из его людей, находящиеся в вертолете, проделывали это раньше, согласно предписаниям. Поэтому, когда пришла его очередь, Раскин поднялся и прихватил парашютную систему. Надевать рюкзак он не стал, в отличие от четырех человек. Пилоты могли катапультироваться, оставался всего один пассажир, связанный заключенный. Он сидел прямо на полу в окружении двух здоровых охранников. Преступник с погонялом Пеппа. Руки и ноги того были связаны, во рту торчал грязный носок. Наглец ударил одного из конвоиров, и те быстро разобрались с ним. Помимо разбитого носа, ему воткнули в рот самодельный кляп, отчего связанный пришел в дикую ярость. Как мог, он поносил своих мучителей, брызгая слюной. Из-за этого человека они совершили незапланированную остановку. До вчерашнего дня о нем никто не вспоминал, но после сигнала из бара «Синий комбез» Карл взял в оборот эксцентричного уголовника. Управляющий узнал о нем через фаната. Покойник неплохо просветил своего босса об интересном супчике, бороздившем зону по ту сторону Припяти. «Этот человек может помочь. Он в каждую дырку заглянул. Посули денег, и Пеппа погрузится в Марианскую впадину. Только не говори, что меня знаешь, иначе пошлет. Я ему здорово насолил». Раскин до последнего сомневался, стоит ли включать в заведомо сложную по исполнению компанию случайных людей. Но гибель Джокера спутала все карты. Директор Тесла нуждался в профессиональных проводниках. Без него ребята не сумеют добраться до вожделенной цели. Правда, этот Пеппа обладал скверным характером. Неуправляемая единица в команде, мина замедленного действия. Случись что серьезное, и придет конец всему. Нужно поговорить с ним. Пол под ногами заходил ходуном. Вертолет то нырял вниз, то закладывал вираж, наклоняя свой обтекаемый фюзеляж на бок. Двигался он по странной траектории. Не по прямой, а по кривым параболам. Людей, несмотря на ремни безопасности, швыряло в разные стороны. Набивали шишки, прокусывали языки, трясли на скамейках ленивые задницы. Пилоты сполна отрабатывали огромные комиссионные. Безопасность стоила дорого, и еще дороже обходилось игнорирование ее. Карл встретился взглядом с пленником, сидящим на корточках, прямо на металлическом полу. Ему места на скамейке не досталось. Холодный взгляд изможденного и плохо выбритого лица угрюмо буравил его. Он словно говорил ему через вонючую тряпку: «Эй, ты! Я знаю, кто меня сюда засунул. И я вырву твое сердце и съем на завтрак, ублюдок!» Выдай ему нож, и пленный зэк выполнит зловещее обещание. Опасный тип. Немало Карл повидал подобных супчиков. Зря его посадили на холодный металл. Такие люди мстят обидчикам за унижение. Вертолет вновь наклонился. Кто-то из людей больно ударился головой об ограждение десанта, выругался семиэтажной матерной конструкцией. Пленник с выпученными глазами поехал в сторону крена. Его остановили и вернули на старое место, обидно толкнув в спину ногой. Раскин решил с ним поговорить. Он махнул одному из охранников, что с паническим лицом затравленно вжался в деревянный щит, и поменялся с ним местами. «Вынимай кляп», – приказал он конвоиру. Один из них брезгливо вынул изо рта вонючий носок и отшвырнул прочь. Одновременно он развернул пленного лицом к сиденьям. Пеппа разразился бранью и сплюнул. «Твари! Думаете, вы короли и можете творить разную дичь?» «Береги силы! Они тебе скоро понадобятся!» – спокойно сказал бизнесмен. «Окей, старичок! Ты тут главный, я вижу! Не хочешь объяснить, какого хера я делаю в этой труповозке?» Невменяемый заключенный едва не сдернул с себя веревки. «Потом узнаешь. Там тебе понравится, друг!» – проорал Карл в ухо Пеппе. Вертушка заложила вираж, связанный Петров с воплем грохнулся на пол. В кабине заверещала тревожная сирена. Видимо, датчик сошел с ума. Пеппа, дрыгая ногами, вернулся в прежнее положение. Из губы текла кровь. «Мы в зону летим, верно? Я когда-то поклялся могилой отца, что туда не ногой. Так знай, работать на тебя и твоих шавок я не стану. Выкуси. Пеппа не продается за деньги», – облизнул он губы. «Что ты сказал? Мне не слышно». «Пошел нахрен, придурок! Желаю тебя сдохнуть, мразь!» – вскричал с ненавистью проводник. Это был перебор. Раскин ногой в грудь опрокинул грубияна. Он уже жалел, что заговорил с отморозком. Оскорблений глава корпорации не собирался терпеть. Статус не позволял. Карл сделал знак. Несговорчивого заключенного поставили на ноги, встряхнули. Один из молодчиков вдвинул пленнику в живот. Тот охнул, харкая кровавой слюной. Раскин наклонился над ним, громко сказал сквозь монотонный гул турбодвигателей. «Вижу, ты альфа-самец с огромными яйцами. Сейчас проверим, насколько. Веревку сюда, быстро!» Последнюю тираду адресовал одному из мордоворотов. Тот с полунамека понял желание босса. Вдвоем с напарником продели бечевку между ног, обкрутили стопы, завязали морской узел. Не забыли они и о кляпе. Затем вместе подхватили позеленевшего от страха беспредельщика и бесцеремонно подтащили к выходу. При помощи карабинов и свободного конца веревочной стропы охранники привязали упирающегося человека к штурвалу люка. Карл усмехнулся и взглянул на часы. Они немного отставали. Сказывалось влияние магнитной энергии, что искажало параметры на механизме. По его придиркам, они скоро будут пролетать над Припятью. Мужчина не стал садиться. Вертушка провалилась в воздушную яму. Один из движков хрипло заурчал, но ресурс надежной системы выдержал нагрузку и продолжил рокотать. В воздухе сладко запахло озоном. Люди в салоне зажали носы и рты. Особо осторожные сразу же надели респираторы, заранее подготовленные для таких случаев. Почти все уже были пристегнуты к десантному фалу, что тянулся через тело аппарата. В следующий миг машину резко подбросило вверх, повело юзом. Каждый из пассажиров ощутил, как стремительно теряет вес. Секундой позже они взмыли в воздух, невысоко, сантиметров на 30. Сработал эффект невесомости, вызванный перегрузкой, падением давления и мощными гравитационными потоками на малой высоте. Начинался самый ответственный для летчиков этап. Пилоты справились на отлично. Они выровняли машину и медленно снижались. Невесомость исчезла спустя 48 секунд. «Внимание, под нами Припять!» – взорвался воплем микрофон на динамике. Один из пассажиров, опытный инструктор, налетавший больше всего часов в зону, принялся готовить состав к приземлению. Он проверил у всех парашютные ранцы, тросы, приставил двоих к штурвалу, где лежал связанный пленник. Третий участник полета занял место у зенитного пулемета. Никто не сидел. Все выстроились в две шеренги параллельно друг другу. Раскин молча проигнорировал все приказы ответственного лица. Он наплевательски относился к собственной жизни и еще мало верил в меры предосторожности. «Открывай заслонку!» – скомандовал инструктор. Раздался скрежет металла открываемой двери. Холодный октябрьский ветер ворвался хлестким кнутом внутрь, взвинчивая нервы до предела. Напряженный пулеметчик схватился за ручку зенитки, оценивая обстановку впереди. Затрепетали страховочные стропы на стальном фале. Из оголенного чрева пузатого вертолета дохнуло страхом и стремительно накатывающим адреналином. Им оставалось преодолеть 800 метров пустоты, заряженной встречными потоками, дождевой взвесью и аномальной активностью. А под ними проплывали чернеющие на желто-красном фоне полуразрушенные высотки призрачного города, густо поросшие брошенные дворы, ржавые автомобили, которые не смогли мародеры порезать на металл. Из серости утра выплыло колесо обозрения. Пилоты шарахнулись от него, как от прокаженного, меняя курс на более приемлемый. Карл Раскин склонился над притихшим заключенным. «Наслаждайся полетом, Николай Васильевич! Он мне обошелся в 10 штук!» Несчастный Пеппа почти съел тряпку в попытках сказать «нет». Но мучитель был неумолим. По приказу, бедолагу вышвырнули из вертолета в безжизненную бездну. Тело корчившегося в конвульсиях человека повисло на веревке, как вяленая рыба на солнце. Удовлетворенный результатом, босс отошел от люка. Он был без страховки, а умирать сейчас в планы не входило. Красавец Ми-8 обошел город по причудливой траектории. Их встречал Красный лес. Уже на подлете к базе Карл обнаружил, что туман, застилающий большую часть северного окончания локации, исчез. Это был добрый знак. Теория подтвердилась снова.